Глава 16. Хаси остановил такси и решил идти дальше пешком. Они договорились с Нивой сходить поесть, до встречи еще час, а он забыл купить цветы. Нива любила орхидеи. Перед цветочным магазином стояла наряженная рождественская елка. В магазине было тепло и пахло влажной листвой. Продавец в расстегнутой на груди рубахе, из ворота которой торчали волосы на груди и с бусами из слоновой кости, приветствовал Хаси. Он подрезал стебель розы. Хаси выбрал 5 белых орхидей, на зеленых листьях которых слегка проступал красный цвет. Когда продавец заворачивал орхидеи в серебряную бумагу и завязывал ленточкой, в магазин вошел голубой в меховой шубе. «Мне нужен большой букет королевских бугенвилей на ветках». Продавец отложил орхидеи и обеими руками вытащил из стеклянного шкафа в глубине магазина огромный букет бугенвилей. «Для чего вам эти цветы?» «Я выступаю в рождественском шоу. Воткну волосы и буду исполнять танец оленя». «Осторожно, не трясите ветки, а то все цветы опадут». Хаси впервые видел свежие цветы бугенвилей. Те, что он бережно хранил, были пожелтевшие и сухие. «Интересно, а что значит «бугенвилея»?» — прошептал Хаси. Продавец со смехом покачал головой. «Возможно, это значит «голубая меланхолея», — сказал гомосексуалист и подмигнул. Хаси рассмеялся. «Лепестки бугенвилей очень тонкие. Стоит чуть-чуть дунуть ветру, как они дрожат и опадают. Почему женщина, что бросила меня, осыпала ими камеру хранения?» Писательница объясняла это тем, что бугенвилеи были в то время самыми дорогими цветами. Голубой уронил на свою шубу из черно-бурой лисы несколько лепестков бугенвилей и прошел мимо Хаси. Слепой старик с собакой-поводырем играл на скрипке. Должно быть, у него замерзли пальцы, с каждым порывом ветра он брал фальшивую ноту. Из пасти собаки шел белый пар. Какой-то подвыпивший прохожий сел перед собакой на корточки. Собутыльники отговаривали его, но он открыл коробочку с едой, достал оттуда суси и ткнул собаке в морду. Дворняга с вылезшей шерстью, почуяв запах рыбы, посмотрела на хозяина. Старик, не прекращая играть на скрипке, надтреснутым голосом спросил. «Что вы хотите?» «Покормите ее тунцом», — сказал пьяный. «Извините, она не ест сырого». Пьяный схватил собаку за ошейник и попытался силой втолкнуть суси ей в пасть. «Ешь! Это ведь тунец!» Собака поджала хвост, заскулила и убежала. Слепой стал извиняться и по заказу пьяной компании сыграл «Цигеннервайсен». Примечание. «Цыганские напевы». Пьеса Пабло Сарасате. Конец примечания. Пьяные остались довольны, забросали пустую банку для денег остатками суси и ушли. Старик сел на корточки, выгреб из банки рис и бросил его на землю. В районе Рапонги на дороге сидели молодые нищие. Они продавали бижутерию, свои картины и собрания стихов. Некоторые ели рождественские пироги, которые наверняка где-то подобрали. Скрюченная от холода девица с булавкой в щеке держала в руках плакат с надписью «Панки навсегда». Булавка была ржавой. В темноте было плохо видно, но щека, скорее всего, гноилась. Время от времени девица вытаскивала тюбик с мазью и смазывала щеку. Засунув в рот кусок пирога, другая девица нюхала клей из полиэтиленового пакета. На земле сидел мужчина с разрисованным в цвета французского флага лицом. Он выставил перед собой картинки с изображениями Кюпи. Примечание. Персонаж японского мультфильма. Конец примечания. На мужчине была футболка с надписью «Декабрь», на босых ногах резиновые шлепанцы. Еще один мужчина продавал бамбуковые трубки со стрелами. Он показывал, как ими стрелять. Вокруг собралась толпа. «Обладает невероятной убойной силой, с 10 метров пробивает толстый лист бумаги, может убить человека», — было написано на плакате. Хаси смотрел на плакат, когда кто-то окликнул его по имени. Парень с короткой стрижкой и без передних зубов улыбался ему. «Это я», — выдохнул парень. Тацуо стоял рядом с девицей с булавкой и продавал сборник стихов под названием «Трупы пчел». «Это не мои стихи. Один старичок странный написал, просто так мне отдал. А ты, Хаси, крутой стал». Хаси отказался от книжки, но Тацуо силой впихнул ее в его карман. Я твои песни все время слушаю, а тех, кто говорит, что они так себе, сразу же калашмачу!» Тацо посмотрел на цветы в руках Хаси. «Красивые. Наверное, южные. На юге и цветы, и рыбы очень красивые». «Тацо, извини меня, я спешу». «Ну да, ты же теперь занятой стал». «А как? Меко?» Услышав эти слова, Тацо, словно только что вспомнил, прикрыл рукой рот. «Вот, зубов лишился. Ребята эти без всякого наркоза выдрали. Говорят, мол, спортсмен где-то припрятал пистолет, рассказывай где. Но сколько меня не пытали, я ничего им не сказал. Представляешь, без укола щипцами драли. Больно было. Более, чем когда ухо порвали. У парней никакой сноровки. Даже если бы дантист драл, и то больно. А тут...» «Слушай, извини, я тороплюсь». «Эх, Хаси, Хаси, здорово было, когда мы вместе жили. Как будто очень давно это было, а на самом деле недавно. Хаси, а ты, наверное, богатым стал? Был уже на острове Себу? Говорят, все богатые туда ездят». «Тацо, ладно, встретимся еще». Хаси хотел уйти, но Тацо схватил его за рукав. «Извини, понимаю, что ты занят. Прости, если поедешь на Себу и увидишься с Миэко, передай ей от меня, что я зубов лишился, а в остальном все нормально. Больше меня не бьют. Ты ведь поедешь на Себу, правда? Богатым стал. В подарок можешь гитару привезти. Ручная работа, они там очень дешевые. Всякие побрякушки из ракушек и в Японии продаются. А вот гитара — это настоящий подарок. Сингапурские авиалинии самые дешевые, индийские тоже дешевые, но на борту только рис карри подают. Надоест один карри. От Манилы на внутренних линиях перелет всего 58 минут. Из Японии с учетом пересадки 6 часов 29 минут. Здорово, да? 6 часов 29 минут быстро пролетят. Вон, я сегодня здесь уже больше 4 часов торчу». Хаси ничего не ответил. Тацо не отпускал его рукав, поэтому он переложил орхидеи в другую руку. Тацо достал из кармана стеклянный шарик. «Я в еженедельнике читал, что ты помолвлен. Вот, бери, грязный немного, но это тебе подарок. Бери, не стесняйся, мы ведь друзья. Когда друзья подарки делают, не надо стесняться». Хаси положил шарик в карман, и тогда Тацо, улыбаясь, беззубым ртом, отпустил его руку. Хаси сказал «Ну, пока», и пошел прочь. Потом обернулся и увидел, что Тацо подпрыгивает на месте, чтобы разглядеть сквозь толпу Хаси, и машет ему рукой. «Слишком много курила, даже горло болит», — сказала Нива. Хаси попросил официанта, чтобы он поставил орхидеи на их столик. «Тебе нравится бугенвиллеи?» «С чего ты вдруг спросил?» «В цветочном магазине видел. Красивые. Запаха у них нет». «Женщина, которая меня бросила, осыпала камеру хранения лепестками бугенвиллей». «Наверное, цветы любила?» «Зачем она это сделала?» Нива опустила глаза и выпила бокал вина. Увидев это, Хаси рассмеялся и сказал: «Не будем больше об этом». Нива страдала. Через неделю, накануне Рождества, Хаси встретится с этой женщиной. Ее имя и адрес уже известны, но Хаси об этом пока не знал. Господин Д признался Ниве, что сам не может ему сказать. «Если у тебя хватит смелости, попробуй. Я сколько раз уже пытался, да не смог. Если получится, скажи». Нива не смогла этого сделать. После встречи с Тацо у Хаси испортилось настроение, и он стал размышлять, почему это случилось. Стоит встретить кого-нибудь из старых знакомых, как перелицованные воспоминания его телевизионного двойника тут же начинают разрушаться. Его новые воспоминания, тщательно выстроенные, исполненные нового смысла и не знающие чувства унижения, рассыпались, как карточный домик при встрече с теми, кто знал его раньше. Подумав об этом, Хаси испугался. Ему стало казаться, что лучше бы все они умерли. Перед глазами стояло лицо беззубого Тацуо. Когда он, наконец, с трудом избавился от него, возник Кику и никак не хотел исчезать. «Что случилось?» — спросила Нива. На ней было бархатное платье с разрезом на груди. Хаси протянул ладонь и сунул ее в разрез. «Здесь нельзя». Он дотронулся до лифчика на жестких косточках, набитого губкой. Ужин накануне соития. Он представил себе обнаженную Ниву, плоская, как у мужчины, грудь и женское влагалище. Интересно, а каково это, когда грудь большая? Ему не доводилось трогать большую женскую грудь, разве что коровье вымя. А что, если она, вопреки ожиданиям, его бы возбудила? Вот было бы здорово, если бы существовали люди с женской грудью и мужским членом, а на спине у них, чтобы росли крылья. Принесли салат и суп в вычищенном черепашьем панцире. Сделав первый глоток, Хаси почувствовал, что дрожит от того, как это вкусно. Он сумел забыть и о Кику, и о Тацуо.